«3.43!» — оглушительно заорали колонки. «Приглашаю на старт второго нашего участника. На этот раз это житель города Руви Потап. Автомобиль Nissan Teana, 249 лошадиных сил. Пятиминутная готовность. Делайте ваши ставки, господа». Вот и Ниссанчик бордовенький проехал мимо нас на старт. Я успел разглядеть сосредоточенное лицо этого Потапа. Старт. На седьмом или восьмом кольце Потап со всей дури на повороте влепился в отвал из земли. Это мы хорошо разглядели по телевизору. Все, отъездился. Сильно разогнался и не успел оттормозиться. Морды больше у его Теаны нет. Но он молодец. Сам вылез из машины и помахал руками зрителями. Толпа встретила его бурными овациями. Тут же к разбитой машине подъехал один из наших доджей и эвакуатор. Эвакуатор для того, чтобы забрать машину, если она не на ходу будет. Ребята быстро зацепили на галстук Nissan и утащили его с трассы. Другие быстренько убрали в коробке осколки и куски пластика от машины. Все правильно, трасса должна быть чистой. Так гонки и продолжались. В первой категории до 250 лошадей победил парнишка из Рувина такой же камрюхе, как и у Зимы. Во второй категории участвовали уже машины до 400 сил. Было их, кажется, 10 штук. Среди них два Каена, BMW X5 и X6, остальные легковушки. Три из десяти машин разбили, причем один из Каенов подскочил на отвале из земли и, перелетев через него, упал на нижнее кольцо. Он прямо мордой воткнулся в дорогу. Хана тачке, точно. Но, слава богу, водитель не пострадал. Во второй категории также выиграли соседи. 2-0 в их пользу. Еще три категории. И вот наша очередь. Моя, Фокуса и Субарика. Ведущий нас заставил еще немного подождать. Нервы и так на пределе. На трассу выгнали троих наших плащей, и они прошлись вверх-вниз, равняя и утрамбовывая ее своими бревнами сзади. Причем три одинаковых грузовика зрители приветствовали ничуть не хуже, чем участников. Все-таки эти наши грузовики производили впечатление своим космическим видом. А когда они еще в воздуханы свои дудеть начали? Видимо, один из плащей в этот момент ехал мимо установленного микрофона. Звук получился еще громче. А воздушный клаксон — это вам не обычная бибикалка в машине. Теперь я понимаю психов индейцев, когда они орали в том оазисе разборки. Вон, таких психов наверху полным-полно. Толпа уже была достаточно сильно разогрета. Мы даже дудки эти услышали. Видать, там наши дули в них, не жалея своих легких. Первым на старт пригласили Фокуса. Закончил он трассу со временем 2.36. Мля, мой рекорд побил. Второй Субарик. 2.39. И вот моя очередь. Я на старте. Адреналин в моем теле просто зашкалил. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Кто участвовал в каких-либо соревнованиях в своей жизни, меня поймет. Но я знал, стоит только стартануть, как мозг от всего постороннего отключится. Я сольюсь с машины и полностью сконцентрируюсь на дороге. «Нам надо победить», — негромко сказал я вслух, сидя в машине и обращаясь к Эво. «Не подведи меня, мой друг. Мы должны победить. Вывези нас отсюда победителями». 15-секундная готовность», — услышал я голос ведущего. Все, что он говорил до этого, я не слышал. Отключился. Он, скорее всего, также представил меня, мою тачку, мощность. Но мне было чуток не до этого. Я быстро прокручивал в голове слова крота. «Шестое и седьмое кольца внутрь поворота как можно ближе». Хотя я их и так проходил на тренировках, едва не цепляя капотом землю. Значит, надо еще ближе. На сантиметр. Два, три, но ближе. Это секунда, может, две. А их-то мне и надо для победы.